17.18.07.72. Прилетел во Внуково. Вылет через 14 часов из Домодедова. Наплыв пассажиров огромный, еле влез в автобус до аэровокзала. Там бросил багаж в камеру хранения и поехал в центр гулять по Москве. Времени заехать к родне маловато, да и без камчатских подарков неудобно. Дома из-за чемоданов перед соседями светиться не хочется. Решил погулять по центру. Душно, жарко и пахнет чем-то горелым. Говорят, торфяные пожары. Магазины забиты очередями. Плюшевый десант атакует колбасу. Памятник первопечатнику Ивану Федорову стоит перед букинистическим магазином, а в руках... Скупил бы половину магазина, но завис над красочной книгой по композиции для фотографа-портретиста на английском языке. Продавец посоветовал взять еще фоторецептурный справочник. Пришлось купить. Детский мир во всей красе. Не удержался, взял 4 блока пленки Орво для своего пентакона. Больше просто не дали. Увидел набор «Юный химик». Приобрел и его. Наборов «Юный радиолюбитель» на прилавке штук 10 разных. Купил самый большой и 2 для сборки радиоприемников. Петровский пассаж. В охотничий отдел вход снаружи, однако в ассортименте ничего такого, чего бы у нас не было. Ружья приличные, но дорогие. А вот внутри пассажа, в радиотоварах, на прилавке лежит магнитофон «Весна-305». Один из лучших советских кассетников 70-х. Стоит всего 165 рублей, и ведь никто не покупает. Да я себя уважать не буду, если его не возьму. Кассеты к нему пригодятся, пару блоков МК-60 купить обязательно надо. Как я столько коробок повезу? Хорошо, кроме портфеля, здесь на втором этаже и чемоданы продаются. Художественный салон, а там, кроме картин, еще товары для художников. Я ни разу не художник, но как не купишь тушь в палочках, набор для ее растирания и кисточки для каллиграфии в одном комплекте? Взял 3. Дом книги на Пушкинской. Китайский язык, вузовский учебник с лингофонным курсом на кассетах. Как не взять? Не смог пройти мимо. Кафе «Космос» с великолепным мороженым. 20 минут ожидания в очереди и порция планеты твоя. Вкуснее ничего не ел. Спускаюсь по улице Горького до Красной площади. Заглядываю в ГУМ. Пардон, по-маленькому захотелось. В подворотне изливать душу, знаете ли, не привык. Случайно увидел, как по пути открылся прилавок, там выбросили отрезы ткани. Ну не проходить же мимо. И что я говорил про плюшевый десант? Сам-то чем лучше? В избежании перегруза вернулся в аэровокзал, взял багаж и до регистрации на вылет листал книгу. 9 часов прямого перелета тяжело переносится. Хорошо вещи в багаже, с собой только портфель с массандровскими бутылками. 2 раза кормили, 1 раз предлагали чай или кофе с рассыпчатым кольцом. Я еще расту, но ноги уже упираются в переднее кресло. Рядом здоровенный мужик летит. Каково ему, бедолаги? Но рано или поздно путешествия кончаются, закончился и полет. Самолет к нам через 6 часов. Аэропорт Петропавловска забит, люди сидят даже на газоне перед входом. Носильщиков нет, еле допер багаж до камеры хранения. Вроде не слишком тяжело, однако увесисто. Зато встретил знакомых с поселка, летят тем же рейсом и тоже из отпуска. Как положено, прокрутили все на букву «Ф». Обещали помочь с вещами. Живем. Дал в долг 10, люди побежали за бутылкой, а я взял такси в город. Что везут в поселок с Питера? Не гадайте, не догадайтесь. Пиво. Взрослые говорят, что здесь оно прекрасное. В поселке его нет, причем совсем. Зимой не привезешь, может замерзнуть, если рейс задержится. Да и с вещами тянуть трудно, а в багаж не берут. Летом после отпуска у людей денег нет, а у меня пока есть. Потому беру такси и еду в заветное место. Тут правильные ходы до меня давно просчитаны. 2 пластиковые 10-литровые канистры покупаются в хозмаге. Потом в соседний магазин за Жигулевским. Опытный продавец в качестве бесплатной услуги дополнительно герметизирует пробки. В кассе расплачиваюсь и возвращаюсь в аэропорт. Мужики жадно смотрят на канистры, но не просят. Просить неприлично. Хочешь, пойди и купи. Здесь пиво есть, а там его нет. В самолет канистры внесли ручной кладью. И полет начался. Последний рывок. 2,5 часа, и мы в поселке. Холодно. Деревьев нет. Водопровода нет, канализации нет, легковых машин нет. Носильщиков и тех нет. Но почему я так скучал по нашему поселку? Кроме родителей, меня встречает дядя Витя и Самуил Яковлевич. Вещи помочь отнести и о рабочих новостях рассказать. Одна канистра презентуется отчиму, другая — коллегам. Отчим рад, коллеги польщены. На подробный рассказ не удается найти времени, но ничего срочного, до завтра терпит. А вот пиво надо пить, пока свежее. Кстати, живем уже в новой квартире. Чемоданы ставлю в свою комнату, а портфель с обмотанными вещами-бутылками отдаю родителям. Ювелирку, правда, вытащил. Дома еле успеваю выдохнуть, как набегают друзья семьи. Ага, канистру увидели. Первым делом ведут к сараю. Рядом с ним стоит контейнер. Отчим вручает ключ. Внутри ожидаемый ГАЗ-69, а в сарае запакованная Ява-350. Красная! Прошу дядю Васю собрать мотоцикл. Он по автоделам специалист. Дома дают пук почтовых квитанций. Так, из дома отдыха одна посылка и бандероли. Почему посылка одна? Две вместе сдавал. Заказное письмо из Питера. Это еще что такое? Завтра пойду на почту, поинтересуюсь. Не томи душу, Леха, народ сидит. Отчим зовет кушать. Водки на столе нет. Представляете, как у нас пиво ценят? По стаканчику за прибытие. Сегодняшнее? Молодец. Вовка, хороший у тебя пацан вырос. Люди ждут рассказа. Дорога уложилась в треть канистры. После санатория осталась на донышке. На обратный путь достали водочки. Встаю, показываю коробочки. «Мама, это тебе. Папа, это тебе». Восторг, переходящий в ужас. Отрез цветастого кремплена из гума тоже лег в руки мамы. Она примеряет перстень с александритом, цепочку и серьги, а-ля цыганка Аза. Отчим втыкается в подаренные запонки и печатку. «По деньгам прилично стоит, но главное, ведь не купишь». Вновь тост за меня. Ну и вопрос витает. Где взял? Где взял, где взял? Купил. Кухлянку посылали, помните? Икра в самую тему пришлась. Зарплата, отпускные, матпомощь, премия за соревнования. Ты, бать, сам мне 300 рублей дал. Я не пью, не курю. Уж на подарок родителям могу себе позволить потратиться. Силен! Выдохнул народ и снова за меня выпил. Затем рассказали новости. Сони в поселке нет. Как похоронили Марка Аркадьевича, семья переехала в Питер. Держать Дину Моисеевну не стали, перевод оформили сразу. Коля Ким, который модник, утонул. Совсем утонул в голубых глазах завклубом. Она уехала закрывать практику и отчитываться. Колян даже на танцы перестал ходить. Типа, почти женат? А что женатику на танцульках делать? В заочном техникуме учиться собирается. Хочет в Питер лететь за обручальным кольцом. У нас, сам знаешь, как привезут, сразу сметают. У него талон будет, подавшим заявление дают. Кимба родила и ходит с колясочкой. Юрка Семенюк пока в Орленке, пишет, там здорово. Затем начались другие разговоры. «Галоша, помнишь, он с тобой на теплоходе до Усть-Камчатска шел? Говорит, у тебя багаж хотели тиснуть, так ты черта ногами запинал». «Не, я только разок по шарам приложил, дальше народ вписался». «Вот-вот, он и говорит, мол, другой черт на тебя баллоны катить начал». Ты писку достал и говоришь, дядя, дай я тебе глазик выковырю. Это он загнул, я не так сказал. Ну да, не так. А глаз, значит, правда, чуть не вырезал. Мужик обхерся, пока ты ему бровь брил. Так ведь там еще блатной случился, тебе погонял и писарь дал. А вот тут я точно ни при чем. Еле отбрехался, но смотрит на меня странно. Мать поохала для виду и успокоилась. Отчим, наоборот, подмигнул, дескать, так держать. Он вообще за самооборону стоит. Дальше новости рассказывают, кто куда из наших поступил. Ким Коля, одноклассник, уехал в Питер документы подавать. Его даже взяли в техникум. Он коряком числится, по лимиту продвинули. Слабенькие оценки не помешали. Сейчас в общаге устроился, возвращаться не хочет. Генка в мореходку хотел, но медкомиссия завернула. Тоже пошел в техникум. Жека родители не слушает, с Машкой в открытую под ручку ходит. При таком разговоре тетю Риту аж перекосило. Сама сплетница, а когда про ее семью, не любит. Многие поселковые дети из неуехавших сейчас в лагере у Зеленого холма. Директриса вернулась на материк, но перед отъездом подлянку ребятам кинула. Сделала два отряда. Вроде нормально, но она разделила не по возрасту, а по алфавиту. Теперь в одном отряде и первоклашки, и десятиклассники. Типа старшие смотрят за младшими. Мелким-то хорошо, а старшим как? Посидели, разошлись. Завтра день рабочий, а отчим только меня встретить вырвался. У него завал. Впрочем, в сезон всегда так. Моя комната вдвое больше, чем на старой квартире. Заботливые родители прибили на окно байковое одеяло. Летом темноты, считай, нет. Однако лечь не получилось. Показал привезенные полотенца-халаты и золото. Мать, пока всю ювелирку полностью не перебрала, не успокоилась. Понятно, еще себе кое-что прихватила. Конец лета. Разговор. В темноватой обшарпанной комнате на обеденном столе с облезшим лаком стояли стеклянные граненые стаканы и потемневшие от времени со слегка потрескавшейся эмалью тарелки. Закуски, лежавшие на простенькой посуде, впечатляли изысканностью и дефицитом. Свежий, румяный тамбовский окорок красовался рядом с сырокопченой свиной колбасой, подмигивающей бывалому едоку изрядными кусочками сальца. Сервелат не мог таким похвастаться, в нем сало перемолото значительно мельче, однако над ним витал ореол заграничного происхождения. Дефицит из дефицитов, колбаса фаршированная, языковая, снисходительно поместился на одной тарелке с докторской. Копченый свинячий балык ждал своей очереди вместе с тоже свинским, но рыночным карбонатом. Всякие солености, хрустящие бочковые огурцы, маринованные баночные корнишончики, моченые антоновские яблочки, ядреная капустка, засоленная с клюквой, не стоят упоминания. Разве разварная молодая картошечка, политая топленым маслицем и обсыпанная мелко порубленной зеленюшкой, могла увлечь вопросом, с каким из трех видов селедок начать ее есть? Или лучше все-таки взять пряную килечку? На красную икру и множество сортов красной же рыбы, соленой, копченой и вяленой, в силу обыкновенности не обращалось внимания. Бедной родственнице тускло сияло маслом, поставленная до кучи вскрытая банка рижских шпрот. Напитки не претендовали на внимание. Импортные джины и виски, южные красные и белые вина, дорогущие коньяки и даже шампанское на стол допущены не были. Можно легко догадаться, кто занял их место. Как поется в песне. «Родина любимая, вся полна напитками, но один из них лишь дорог мне, с белую головкою, с зеленую наклейкою, тот, что производится в Москве». «Особая московская». Да, ее венчает не винтовая пробка, а простая, с козыречком. Так ведь ни один нормальный выпивох не будет возвращать недопитую бутылку в домашний бар. А в крайности, при нужде, любой советский человек знает, какой кусок газеты нужен, чтобы скатать из него затычку для пол-литровки. Да, особая московская не элита элит, зато она ежедневно греет душу миллионам простых граждан. А цена в 3 рубля 62 копейки в центре страны или даже 3 рубля 92 копейки в отдаленных районах Крайнего Севера, делает ее доступной и желанной широким массам выпивающих трудящихся. При Хрущеве она стоила еще дешевле – 2,87. После повышения цен благодарный народ сложил следующие строки. «Товарищ, верь, придет она, на водку старая цена, и на закуску будет скидка, когда умрет Хрущев Никитка». Цена не упала, а со временем только росла и росла. Неизвестный поэт сочинил пророческие стихи. «Водка стала 5,8, все равно мы пить не бросим, рапортуем Ильичу, нам и 10 по плечу. Ну а если будет больше, то мы сделаем, как в Польше. Если будет 25, станем зимний брать опять». Так оно и случилось в конце 1980-х. Впрочем, не стоит предаваться воспоминаниям о будущем. Лучше вернемся к столу и послушаем разговор. «Юра, как это вышло? Что-то не срослось? Или так и было задумано?» «Не, я не знал, что так получится». «Да? А вот ко мне от цеховиков пришли и сказали, что ты все со спецом замутил. Семен Миронович Гриценко, знаешь такого? Они его поймали. Винился, просил его наказать, но семью не трогать. Ну, наказать его, понятно, наказали. А перед смертью он рассказал, что туз его заставил, жену с детьми убить обещал». «Да я... Слушай, Юра, слушай меня». Врать ему смысла не было, знал по-любому не жить. Так он говорил, что ты Чалдона еще весной валить хотел, а после ехать его управляющего потрошить. Ты одним словом скажи, было такое или не было? Было, но... Было, значит. Чалдон мертв, управляющего отравили, Чалдон вроде сам помер. Однако люди сомневаются. Сотенку-другую кому надо сунешь, В бумаге что угодно напишут, она все стерпит. Да молчи, я не все сказал. Послали цеховики в поселок своего человека. Так тот денег в тайнике на закупку песка не нашел. Ты мне опять скажи. Говорил, что золото тебе ни к чему, наличные возьмешь? Говорил. Ну, хоть не отпираешься, и то хорошо. Вот люди меня и спросили. Меня, Юра, меня. За что, дескать, мы ворам деньги платим? Охранять нас обещали, не охраняют. Ограбили. Лучших людей загубили. А ты знаешь, что я им ответил? Молчи, не знаешь. Ничего. Ничего я им ответить не смог. Ты по беспределу на людей наехал, теперь они платить не будут. Денег у них нет. Благо воровское, значит, тоже без денег осталось. Ладно бы у них просто бабло слямзили. Им всю работу порушили. Их людей сейчас КГБ трусит. Ты этого хотел? Молчи. Сказать тебе нечего. Слушай, что я скажу. Завтра. Или завтра деньги сюда на стол кладешь, или перед сходом ответишь. Был ты авторитетным вором. Вдруг в бандюки пошел, с мокрухой связался. Пошел отсюда. Стакан наполнился наполовину, меньше малого по местной норме. Затем был выпит со словами «За упокой» и занюхан кулаком.